Глава 10. «Император умер?» — еле слышно спросил Демидов. Мы смотрели на безжизненное сиреневое лицо государя с посиневшими губами. Казалось, что он не дышит. Но я втянул носом и, проанализировав эфир, определил, что император становится лучше. Он жив. «Позовите лекарей, срочно!» — велел я. Демидов кивнул, поднялся на ноги и выбежал из покоев императора. Я устало вздохнул и вытер пот со лба. Тяжелая, полная переживаний, выдалась ночь. Да и есть очень хочется. Из коридора послышался топот, и в комнату вбежали оба лекаря. Они с удивлением посмотрели на стражников, но сразу подошли к нам. «Ну что, получилось?» Адам Гедонович занес над государем руку, которая загорелась голубым огнем. Второй проделал то же самое. «Его величество жив!» С облегчением выдохнул Коган, когда окончил сканирование. «Да, но ему до сих пор плохо», — покачал головой Анатолий Борисович. «Потребуется много времени, чтобы восстановить его. Нужно переложить его на кровать. А что это со стражей?» Он недовольно посмотрел на застывших мужчин. «Эй, вы меня слышите? Помогите переложить императора на кровать». «Они слышат, но ничего сделать не могут. Вынужденная мера», — ответил я и поднялся на ноги. «Сейчас я это исправлю». Я заблокировал эфир зелья. Как только вояки получили возможность двигаться, тут же с кулаками набросились на меня. Но вмешался Демидов и объяснил, что случилось, и как они чуть не убили меня и императора, стреляя в иллюзорного монстра. Теперь пришел черед их извинений. Они сначала попросили прощения, затем помогли переложить императора на кровать и, снова извинившись, вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. Но в покое почти сразу же влетел наследник. «Отец, как он?» Он подбежал к кровати и выжидательно уставился в лицо родителя. «Его величество жив», — ответил я. «Магическая связь прервалась, поэтому ведьмак больше не может воздействовать на него. Однако я не смогу найти того, кто наслал болезнь». «Это не важно. Главное, что отец жив», — отмахнулся он, взял его за руку и легонько пожал. В его глазах было столько сострадания к родителю, что мне сразу стало понятно, что наследник очень привязан к отцу. «Состояние государя крайне тяжелое. Болезнь успела сильно навредить ему», — покачал головой Адам Гедонович. «Но вы же сможете его вылечить?» Цесаревич повернулся к лекарям и с надеждой повторил. «Ведь сможете, верно?» Однако лекари не торопились с ответом, а лишь переглянулись и пожали плечами. Множественные повреждения кожи и внутренних органов не могут пройти бесследно. Но не в том случае, если в дело вступает великий алхимик. «Ваше высочество», — обратился я к нему. «У меня есть несколько эффективных средств, которые помогут заживлению ран и восполнят силы, если позволите». «Позволяю. Делайте то, что нужно», — быстро ответил он и с сочувствием посмотрел на отца. «Даже страшно представить, какие муки он испытывает». Мы с Демидовым вышли из покоев государя и двинулись к выходу. «Мне нужно добраться до своей лаборатории, чтобы приготовить все необходимое». «Я не перестаю поражаться твоим умением», признался глава тайной канцелярии, когда мы сели в его машину. «К тому же был большой риск, что что-то пойдет не так, и тебя обвинят в использовании ведьминской магии. Кстати, а как ты смог избавить императора от этой напасти? Неужели достаточно было прочитать эти слова и напоить водой?» «Нет, недостаточно. По правде говоря, я использовал ведьминскую магию», признался я, решив ему довериться. «Как это?» Он недоуменно посмотрел на меня. «Чтобы спастись от проклятия, мне пришлось обратиться к ведьмакам, и они наделили меня своими способностями». «Но ведь... Погоди-ка, как ты...» Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он ответил. «Больше никому об этом не рассказывай. Такие вещи лучше держать в секрете». «Согласен», — кивнул я. Мы подъехали к управлению, где я пересел в свою машину и поехал к особняку. Время было за полночь, поэтому не стал заходить домой, я сразу пошел в лабораторию. На этот раз я задумал создать зелье, которое забирает много моих сил, но зато быстрее и эффективнее поможет при заживлении ран, особенно причиненных с помощью колдовства. Оно называется «Эликсир живой плоти». Состав зелья очень походил на тот, что я использую для создания исцеления и эликсира заживления ожогов. Но было одно очень большое отличие. Кроме огромного количества маны, нужно добавить в него свою плоть. В прямом смысле этого слова. После того, как смешал все необходимое, задумался, откуда же мне срезать кожу. С пальца точно нет, мочку уха или с плеча. Хорошенько обдумав, я выбрал место, где менее всего будет заметен рубец. внутренняя часть бедра. Чтобы резать самого себя, нужно большое мужество. Честно говоря, я долго собирался с духом, но потом взял острый нож, спустил штаны и легонько провел лезвием по коже. Фух, аж вспотел. Рана зажила прямо на глазах. Я тотчас выпил зелье исцеления, но розовый кружок остался. Как только опустил кусочек плоти в колбу с заготовкой, внутри начался самый настоящий ураган. Колба даже подпрыгивала от того буйства, что творилось внутри. Я стоял рядом, страхуя, чтобы не опрокинулось. Через несколько секунд зелье испустило желтый дымок и замерло, превратившись в прозрачное зелье с золотистыми вкраплениями. Готово. Я сложил пробирки с зельями в карман и снова поехал ко дворцу. Меня пропустили без лишних вопросов, ведь Демидов, заручившись поддержкой наследника, велел впустить меня. Правда, только один раз. А больше мне и не надо. Уставший, сонный камергер провел меня до императорских покоев, где меня встретили лекари. Цесаревич тоже был здесь и дремал в кресле, но как только услышал мой голос, проснулся и пошел навстречу. «Пока тебя не было, Адам Гедонович поделился со мной историями о твоих заслугах». Подавив зевоту, проговорил он. «Надеюсь, в этот раз ты тоже принес хорошее средство?» «Можете не сомневаться, ваше высочество. В чем я всегда уверен, так это в своих зельях», — твердо ответил я и предложил. «Позвольте наглядно продемонстрировать, чтобы вы были спокойны». Наследник согласно кивнул. Я подошел к кровати императора и склонился над рукой, которую увидел, когда телохранители выводили меня из покоев. В руке зияли три большие язвы и множество припухших сиреневых кружков. Откупорив пробковую крышку, я капнул эликсир живой плоти на язву. Как только зелье коснулось раны, от нее разошелся мягкий золотистый свет. По коже побежали искры, и язва начала затягиваться. Кровь перестала сочиться, припухлость и сиреневый цвет исчезали на глазах. «Невероятно!» — выдохнул лекарь Анатолий Борисович и даже нацепил очки, чтобы лучше увидеть то, что происходит. Когда язва закрылась, кожа становилась все ровнее, пока рана полностью не исчезла, оставив лишь бледный след. «Я же говорил, что нет искуснее аптекаря, чем Александр Филатов!» С довольным видом произнес Адам Гедонович и положил руку мне на плечо. «Я горжусь тем, что знаком с ним!» «Так давайте обработаем все язвы. Чего тянуть?» — поторопил наследник. «Нужно напоить государя составом. У него множественные внутренние повреждения», — ответил я. Вдвоем с Адамом Гедоновичем мы с помощью шприца напоили императора. Внешние изменения произошли не сразу, но уже через полчаса исчезли все следы болезни, а лекари после сканирования подтвердили, что внутри ран больше нет. «Тогда почему он не просыпается?» — встревоженно спросил цесаревич. «Его величеству нужно время, чтобы восполнить жизненные силы. Болезнь истощила его. Но не волнуйтесь, он вскоре придет в себя», — заверил Адам Гедонович. «А пока вам самому нужен отдых». «Вы правы», — кивнул наследник и зевнул, прикрыв рот ладонью. «Но спать я буду здесь. Хочу быть рядом, когда отец проснется. Велите постелить вон на тот диванчик». Пока слуги возились с постельными принадлежностями, мы с Коганом вышли из покоев и медленно побрели по длинному коридору, который соединял залы. «Светает!» — сказал Адам Гедонович и указал в окно, в котором виделся посветлевший кусок неба. «Вы сегодня сделали невозможное. Я диву даюсь, как вам это удается?» «Дед сказал, что во мне проснулись родовые силы», — пожал я плечами. «У вас умный дед! Ваш род всегда славился талантливыми аптекарями. Но вы переплюнули всех. Уверен, вас ждет блестящее будущее. Посмотрим». Лекарь проводил меня до машины и обещал держать в курсе дел. Пересилив усталость, которая усилилась после использования большого количества маны для создания зелья, я мечтал только о горячей еде и мягкой постели. Когда добрался до особняка, на улице совсем рассвело. Осталось поспать всего пару часов, поэтому я не стал заходить на кухню и, поднявшись к себе, рухнул на кровать. Граф Лавров всю ночь не спал и ждал новостей. Впрочем, спать совсем не хотелось. Именно в эту ночь решалась судьба империи и его собственная. Тут уж явно не до сна. Курировать эту операцию он поставил Сергея Кораблева. И именно его звонка ждал так, как не ждут появления ребенка, с тревогой, напряжением, прислушиваясь к звукам и нервно слоняясь по дому. «Ваше сиятельство, не хотите ли чаю?» — спросил помощник Андрей, появившись в дверях. Он сонно щурил глаза и приглаживал взъерошенные волосы. В отличие от хозяина, он успел вздремнуть на кухне, куда отпросился под видом того, что поторопит кухарку завтраком. Граф же не заметил его часового отсутствия. Ему было не до помощника. «Ваше сиятельство, завтрак готов, может, уйди отсюда!» — грубо прикрикнул Лавров. «Мне и глоток воды в горло не лезет, а ты со своим завтраком!» Андрей покраснел, пролепетал извинения и вышел за дверь. Он часто попадал под горячую руку хозяина, но всегда отыгрывался на других. Вот и теперь он решительно выбежал из дома и направился к воротам, где менялась ночная смена охраны. Он еще не знал, что именно будет поводом для разбирательств, но обязательно придумает. Максим Маркович после очередного нервного круга по кабинету ощутил боль в колене и вынужден был остановиться. Плюхнувшись в мягкое кожаное кресло, он снова взял в руки телефон. Аппарат был исправен, зарядка полная, но звонка до сих пор не было. Он знал, что у Кораблева есть верный человек во дворце, который и должен доложить о смерти императора. Но, видимо, что-то случилось, что-то непредвиденное. Или человека рассекретили и схватили, или император до сих пор жив. Что странно, ведь ведьмак обещал, что в эту ночь будет все кончено. Граф заметил оживление у ворот, но его это совсем не волновало. Если что-то серьезное доложат, а об остальном он даже не хотел знать. Вдруг телефон на столе заиграл классическую симфонию известного композитора. Лавров даже подскочил от неожиданности. «Алло, слушаю!» — ответил он, понизив голос, и прижал телефон к уху. «Ваше сиятельство, ничего не вышло. Император пришел в себя. Более того, он уже встал с кровати и выглядит здоровым. Мне так доложили». В голосе Кораблева слышалось напряжение. Он знал, что не этой новости ждал хозяин. «Жив и здоров?» — переспросил граф. «Как это? А как же ведьмина чума? Ты же сам говорил, что он уже при смерти. И на него страшно смотреть. Может, твой соглядатый ошибся? Или принял за императора другого человека?» Лавров никак не мог поверить в услышанное и старался переубедить себя и собеседника. «К сожалению, никакой ошибки нет», — разочарованно выдохнул Кораблев. «Кстати, мой человек видел, как Демидов привез во дворец молодого человека, которого назвали Александром Филатовым». «Александр Филатов? Где-то я уже слышал это имя», — напрягая память, проговорил Максим Маркович. «Конечно, слышали. Я вам о нем докладывал. Это он помог Щавелеву сбежать. И он же помог выжить Демидову». «Погоди-ка. Получается, что в этот раз он снова вмешался?» «Похоже на то». Лавров продолжительно выдохнул и только сейчас понял, насколько вымотан. «Надеюсь, ты сам знаешь, что с ним сделать?» «Конечно. Можете не беспокоиться. Он больше не сможет нам помешать». «Это ты виноват!» — взревел граф, выплескивая раздражение и неудовлетворение. «Ты должен был уже давно покончить с ним. Мы же почти добились того, чего хотели». «Простите, ваше сиятельство», — послышался виноватый голос. «Да пошел ты со своими извинениями!» Лавров завершил разговор и позвонил в колокольчик, стоящий на столе. В дверях появилась голова слуги. «Накрывайте на стол!» Когда слуга снова исчез, он нехотя взял телефон в руку и набрал номер. «Алло! Это я, Лавров! Ничего не вышло, император жив!» «Да, я понимаю. Не беспокойтесь, у меня есть еще парочка идей. Мы обязательно добьемся цели. Прошу простить меня. До свидания, ваше высочество!» Чертов будильник прервал прекрасный сон. Хотелось спать, но я пересилил себя и, приняв душ, спустился к столу. Домашние набросились на меня с вопросами, но я не мог рассказать им про императора, поэтому соврал, что помощь понадобилась больному Коганов. «Ни на что эти лекари не годятся!» — недовольно проговорил дед. «Пора бы уменьшить количество лечебниц, а то развелось их, как грибов после дождя, а толку мало». «Ты не прав. Многие из лекарей используют не только артефакты, но и лекарства аптекарей, поэтому лечат довольно эффективно», — возразил Дима. «А ты всегда всех защищаешь. А я бы на месте императора поручил главному управлению имперского здравоохранения, провести расследование и выяснить, кто лучше лечит, аптекари или лекари». «Бессмысленное занятие», — помотал головой отец. «Аптекари не могут определить болезнь, как делают это лекари. У нас нет способности видеть внутренние органы и различные поражения. Мы просто должны работать сообща». «Сообща!» — передразнил его дед. «Да они только используют нас, а все деньги лавры забирают себе. Кто-нибудь из коганов официально сказал о том, что в последнее время один Саша всех их больных лечит?» «Нет, никто не сказал. А все газеты только и пишут, какие коганы молодцы, как в очередной раз справились со страшной болезнью. Тьфу на них!» «Вот это упущение. Надо поговорить с патриархом. Пусть во время интервью не забывает про достижения Саши», — кивнул Дима и покосился на меня. «Выглядишь уставшим. Ты сколько спал?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но это пройдет. Выпью свое зелье». «Да ты скоро подсядешь на свои зелья», — вновь возмутился дед. Не лень было что-то ему объяснять и доказывать, поэтому доел свой завтрак, выпил эссенцию «Золотой нектар» и поехал на учебу. Меня освободили от занятий, поэтому даже не подошел к расписанию, а сразу спустился в лабораторию. Часть команды уже собралась, и мы приступили к выполнению заданий прошлых турниров, которые еще не успели пройти. Когда пришел Размыслов, появилось какое-то напряжение. Однако он повел себя правильно, так что все расслабились. Во-первых, сам подошел ко мне и протянул руку. Во-вторых, при всех признал меня ведущим магом в группе. И прежде чем что-то делать, советовался со мной. Провозившись до обеда с моноросами и зельями, после звонка мы с командой поднялись на первый этаж и двинулись к столовой. Издали я увидел Семена, который выглядел напряженным и всматривался в лица мимо проходящих студентов. «Сеня, здорово!» — махнул я ему рукой. Заметив меня, он с облегчением выдохнул и поспешил навстречу. Мы обменялись рукопожатиями. «Что-то случилось?» — спросил я, обратив внимание на то, как нервно он оглядывается. «Да, случилось. Мы можем поговорить наедине?» — прошептал он. «Даже голос какой-то странный. Заболел, что ли?» Мы зашли в ближайший пустой кабинет. Сеня плотно закрыл дверь и уставился на меня. «Ну что, выкладывай, с Урикой поссорился?» — спросил я. Однако он ничего не ответил, а быстро подошел ко мне, на ходу вытаскивая из-за пояса большой кинжал, и, размахнувшись, ударил меня в грудь, вонзив оружие по самую рукоять. «За что?» — прохрипел я, падая на пол.